говоришь, я молчу, только тебя слушать хочу. Во всем стараюсь, как ты, найти счастливые черты. Ты видишь, пролетает звездочкой ракета, а это добрая примета, полнеба золотого цвета. И это добрая примета, туманом озеро одета. И это добрая примета, по всем приметам нас с тобой нашла любовь. Ты слышишь пароходов перекличка где-то, а это добрая примета, запели птицы до рассвета. И это добрая примета, струною зазвенело лето. И это добрая примета, идет навстречу нам с тобой любовь. Я говорю, ты молчишь, робость поймешь, смелость простишь и много добрых примет еще добавишь мне в ответ. Пролетает звездочкой ракета, а это добрая примета, полнеба золотого цвета. И это добрая примета, туманом озеро одета. И это добрая примета, по всем приметам нас с тобой нашла любовь. Ты слышишь пароходов перекличка где-то, запели птицы до рассвета. И это добрая примета, струною зазвенело лето. И это добрая примета, идет навстречу нам с тобой любовь. Идет навстречу нам с тобой любовь.